Иду по узким улочкам Каира, среди платанов, пальм и тополей. И вижу, как гостей другого мира Египет греет русских журавлей. Они сюда летели очень долго, манил к себе их солнечный Каир. Поднялись на крыло они над Волгой, а приземлились прямо на Тахрир. Широка Нил река, в России снега, ну а здесь ни дождя, ни тумана. И в небесной дали к нам летят журавли от России до Асуана. И пусть Москва мне часто ночью снится, навек ведь не прощаемся с ней мы. Как эта независимая птица, я тоже улетаю от зимы. А здесь на узких улочках Каира смешение цвета кожи, рас и лиц. И пусть со всех концов большого мира Египет греет перелетных птиц. Широка Нил река, в России снега, ну а здесь ни дождя, ни тумана. И в небесной дали к нам летят журавли от России до Асуана. Иду по узким улочкам Каира, среди платанов, пальм и тополей. И пусть всегда гостей другого мира Египет греет русских журавлей. Широка Нил река, в России снега, ну а здесь ни дождя, ни тумана. И в небесной дали к нам летят журавли от России до Асуана. Широка Нил река, в России снега, но здесь ни дождя, ни тумана. И в небесной дали к нам летят журавли от России.